Как будто в Москве мало цирюльников, улыбнулся Влад, оборачиваясь к готовящемуся к трапезе Орлову. Что ты имеешь в виду? Поинтересовался нефтяник. Прически одинаковые, говорю, констатировал Буравин. Будто все военные столицы у одного парикмахера стригутся. Шестеро, тут парень сыграл наугад. Просто по головам посчитал, одинаково постриженным. Ну, Владимир Сергеевич, с интонацией Сиааныч, протянул Андрей, ты меня обижаешь. Прошу простить, виновато приподнял руки в раскаивающемся жесте барон. Семеро, конечно же, то-то же, пригрозил нефтяник. Впрочем, если бы они общались в привычном Колчакову чате 21 века, то после его угрозы обязательно должна была бы стоять закрывающая скобочка, а то и целый чистокол он их. В долгу Орлов, кстати, тоже не остался, тут же вернул шпильку. Что до причесок, так мы военная разведка, а не городские филеры, резонно уточнил он и тут же невинно поинтересовался. А за столиком у колонны не твои расположились? Барон отвесил шуточный поклон, отдавая должное внимательности собеседника. Юи и Макс действительно с удобством расположились еще минут 30 назад в обеденном зале ресторана, и даже успели что-то заказать. Впрочем, уговаривать ранний ужин пришлось Стрелку. Девушка, готовясь к работе, предпочитала живот не набивать, чтобы сохранить легкость движений. «Мои», — не стал спорить Влад. «Имеется повод», — с той же интонацией поинтересовался Андрей. «Не уверен», — искренне ответил барон, пробуя принесенный официантом салат. «Однако у меня есть основания полагать, что в последние дни меня плотно ведет полиция. А что, недавнее вторжение, действительно повод заподозрить, что где-то неподалеку крутятся шпионы Мышкиных. Ну а о такой мелочи, как уже пара пойманных шпиков, можно даже не вспоминать». Несколько секунд понадобилось Орлову, чтобы оценить ответ. «Полиция или Мышкины?» – уточнил он. Барон склонил голову, отдавая должное проницательности собеседника. Скрывать сей факт он смысла не видел. Тем более, именно от грызунов ему и нужна была защита. «Интересно», – покачал головой Андрей. «Мышкины в последнее время действительно стали позволять себе слишком много. Взять тот же поезд. Кстати, а что именно вы там делали?» Поинтересовался Влад. В случайность их первой встречи он, естественно, не верил ни на миг. «Буравины поставляют армии довольно полезные и уникальные зелья», — развел руками Орлов. «Так что едва вокруг твоей фигуры начались непонятные шевеления со стороны полиции, мы решили присмотреться. А уж когда Мышкины начали баламутить свою агентуру на столичном дне, было принято решение сопроводить. Кто же знал, что вот так вот оно все повернется? Соболезную», — кивнул в ответ Влад. Насколько успел понять парень, армейцы несколько человек потеряли во время того боя. Андрей не ответил, только голову склонил, показывая, что собеседника услышал. «Правильно ли я понимаю, что тебя куда больше интересовали движения Мышкиных, чем судьба отдельно взятого мелкого поставщика зелий?» «Верно», — уточнил Влад. Нефтяник только руками развел. «Без обид. Какие уж тут обиды. В конце концов, парень прекрасно был знаком с работой серьезных иерархических структур по прошлой жизни, так что никаких обид не могло быть в принципе». «Что ж, Андрей», — усмехнулся барон, вынимая из внутреннего кармана пиджака небольшой конверт. Краем глаза парень заметил, как напряглась охрана армейца. «Попробую убедить тебя, что моя жизнь чего-то да и стоит», — протянул он конверт собеседнику. «Здесь описание новой линии зелий для специальных подразделений. Возможно, ты найдешь это интересным». Орлов несколько секунд рассматривал Влада, прежде чем принять список. «Интересно было бы изучить изнанку в Черновском лесу», — признался он. «Полагаю, если твое предложение будет интересно моему руководству, Министерство обороны обязательно организует исследовательскую партию для более детального изучения территории». Влад все понял сразу, а потому плавно, чтобы не нервировать охрану, подался вперед. «Леса у нас густые», — задумчиво протянул он. «Надеюсь, вы снабдите своих людей расширенным набором выживания». «Конечно», — даже слегка удивленно откликнулся Андрей. «Мы же армия». Влад кивнул. Деловая часть встречи была завершена. Свое предложение барон передал. Ответ, пока еще не точный, но вполне себе обнадеживающий, услышал. Его собеседник придерживался того же мнения. «Что ж, тогда предлагаю». Закончить он не успел. В зал совершенно случайно завалилась компания личностей, которым самое место где-нибудь в подворотне с пивом и семечками восседать, а вовсе не в зале ресторана. «Эй, человек!» — крикнул их лидер, мордастый чернявый господин, в не самом дорогом, а все ж таки при личном заведении не посчитавший нужным снять кепку. Места нам, да поесть закусить принеси. Эх, вздохнул Андрей, хотел предложить партию в шахматы. Ты не представляешь, Влад, как тяжело найти ныне интересного партнера. Это твои? Вот так парень задумался. Однако, припомнив пару раз мелькнувший в зеркалах заднего вида фаэтон, вынужден был признать, скорее всего, нефтяник с интересом стал наблюдать, как гости рассаживаются, сдвинув под свою компанию аж три стола, совершенно случайно перегородивших выход из заведения. «Сейчас начнут», — констатировал Орлов. «Помощь нужна, не думаю», — покачал головой барон. Оценив численное соотношение, армеец удивленно приподнял брови, однако и спорить не стал. «Что ж, мне всегда был интересен вопрос привлечения женщин к силовым акциям», — развел он руками. «Будет интересно посмотреть». Барон только и успел развести руками. Мол, за просмотр денег не беру, как кепка поднялся со своего места. «Слышь, а че ты так дерзко смотришь на меня, а?» Орлов аккуратно промокнул губы салфеткой и сложил ее возле тарелки. «Это тебе», — констатировал он. «Логично», — кивнул Влад. «Не совсем, правда, понимая, как именно он мог смотреть на кого-то там затылком. Однако, как говорят, чудеса случаются. Уважаемый», — поднял руку он, подзывая официанта. «Банкет за счет упавших». Сотрудник местного общепита на миг замер, оглянувшись на мужчину в строгом костюме. Тот, глянув в свою очередь на Орлова, кивнул головой. «Как гостям будет угодно», — кивнул он. «Эх, кто б знал, как драться-то сегодня не хочется», — доверительно сообщил Андрею барон, аккуратно развешивая пиджак на спинке стула. «Но, как говорится, по боку, оплачено». С этими словами парень шагнул к заводиле. Глава 17. «Ты че вылупился на меня, мелкий?» Сплюнул на чистый пол зала ресторана кепка, грозно глянув на Буровина снизу вверх. Парень, подивившись такой изощренной логике, только головой покачал. «Могли бы хоть повод поинтереснее придумать». «Нет, конечно, специалисты такого пошиба редко отличаются умом и сообразительностью, но молодой человек все-таки еще надеялся, что ему хоть раз в этой жизни попадется противник, который сумеет разжечь конфликт красиво. Пока ему не везло. Вот был у него приятель в прошлой жизни еще по малолетству, так тот драку разжечь мог так, что залюбуешься. А эти, тьфу, скучно и предсказуемо, и никакого полета фантазии. Владу даже обидно слегка стало за славное искусство кабацкой драки. «Чьих будете, болезный?» — поинтересовался он. Наезда или давления в голосе Влада не было. Парень говорил так, словно действительно рад повстречать старого, но такого доброго друга. «Узнаешь», — улыбнулся чернявый, демонстрируя неровные зубы и пару железок, блеснувших во рту. «Шмотки взял и за нами, живо. Надеюсь, что вы-то хоть путь знаете», — пожал плечами барон. «Ну», — коротко подтвердил чернявый недовольно. «Так значит, если я вас, господин», — кепка улыбнулся еще шире, явно представляться не собираясь. «Нахрен пошлю, не заблудитесь», — поинтересовался Буровин все столь вежливым тоном. Всю печаль мира выразил заводила своим лицом, даже головой грустно покачал, мол, раз никто эту молодежь жизни не учит, то придется самому. Это время Влад потратил на изучение противников. 5,5 человек, и нет, вовсе не потому, что кепка своим спутником служил абсолютно бесполезным хвостиком. Просто за его плечом возвышался такой великан, невольно пришлось считать с полуторным коэффициентом, что Буровину пришлось задрать голову, чтобы изучить его ничем, кстати, непримечательное лицо. Если б не огромные габариты, то такого на улице встретишь, не запомнишь. Бывает, кому-то так везет. Это ж где таких отращивают, задумчиво пробормотал он себе под нос, без агрессии. Просто ему интересно стало, богатырь ли перед ним от рождения или в этом мире уже набирает обороты увлечения бодибилдингом. Однако у человека, горы, похоже, со слухом все было в порядке. Он прекрасно услышал, что именно выдал барон, но злиться не стал, лишь пальцем погрозил добродушно, мол, не сопротивляйся, тебя и бить не придется. Впрочем, такой мирный вариант не устраивал уже заводилу. Не понравилось ему, видимо, определенное направление движения. Нет бы сходить, а оттуда уже вернуться отдохнувшим и с магнитиками. Глядишь, и рожа попроще была бы, оценил барон. Ну, ты сам выбрал, поганенько улыбнулся чернявый, попытавшись отступить назад. Буровин оказался быстрее. Вилка в горло заставила кепку осесть на пол, схватившись за горло. «Прости, здоровячек», — только и успел подумать парень, уходя от удара неожиданно оказавшимся очень даже резвым громилы. Ответку Влад дал на автомате. Присев на миг, пропуская над головой исполинский кулак, он нанес один единственный удар в пах. Громила осел на пол, схватившись за достоинство, оказавшись одного роста с Владом. Секунду парень оценивал полной боли взгляд и все же ударил. Оставлять за спиной такую махину было просто глупо. Двумя ладонями он резко вдарил по ушам, оглушая противника и мгновенно отступил назад. Мало ли эта глыба сейчас берсерка выдаст. Такой если просто отмахнется, прилететь нехило может. «Закончили, господин?» – коротко спросила оказавшаяся неожиданно за спиной Буравина Юи. Путь ее был усеян стонущими телами. Судя по всему, предостережение самурайка услышала и никого не убила. И на том ей спасибо. Ныне же хрупкая девушка с легкой брезгливостью держивала кепку за левую руку. Тот, решив, что ему противостоит мелкая девчушка, резко рванул на себя руку. «А-а-а-а!» Уже через миг орал он, резко убавив в росте. Хруст сломанной кости – штука неприятная, и ни с чем ее не спутаешь. Особенно когда видишь обезумевшего от боли человека, разглядывающего торчащие из ноги осколки кости. «Браво, Владимир, браво!» Дважды коротко приложил ладонь к ладони нефтяник. Но сколь бы он ни демонстрировал сдержанность, было вполне заметно, что скоростью и эффективностью работы охраны он был удивлен. «Чуть потише сделай», — попросил Буровин девушку. Так еще с поезда показала свой талант к регулированию звука. «Убить?» — ровно поинтересовалась она. Взгляд Орлова невольно вильнул. Он прекрасно оценил легкость в голосе Юи. «Такая нарабатывается одним единственным способом — многократным исполнением приговоров». Сам же Андрей был готов вполне честно себе признаться, что до такого равнодушия к человеческой жизни ему еще жить и жить. Впрочем, если быть еще честнее, то ему вовсе не хотелось пережить столько очень специфического опыта. «Сделай потише, а не...» Влад пространно покачал ладонью. «Поняла», — кивнула та. Резкое отточенное движение сменилось звуком растянувшегося на полу тела. «Спасибо, красавица!» Самурайка ответила коротким книксоном. И кто бы знал, сколько сил понадобилось парню, чтобы не заржать в ответ. Уж больно умильно серьезное личико было у миниатюрной азиатской красавицы в тот миг. «Хаэм, Владимир», — негромко позвал нефтяник. «Дальше мы сами». Если какой сигнал Андрей подал своим людям, то Влад его не заметил. Но коллеги вдруг пришли в движение. Да, было видно, что работать по городскому ребята не приучены. Но это не мешало им действовать быстро и эффективно. На пострадавших тут же накинули путы. Кепки оказали первую помощь. Просто зафиксировали перелом, предоставив остальную работу целителям. «Прекрасно», — кивнул своим мыслям Буровин, наблюдая за тем, как скрючится на земле под путами спецов человек-гора. Нет, парню не доставало никакого удовольствия наблюдать за его мучениями. Но именно в этот миг он придумал убить двух зайцев разом. «Андрей, освободи», — кивнул он в сторону здоровяка. Орлов спорить не стал, просто кивнул своим людям. Те, сняв путы, отошли в сторону. Повдовстали так, чтобы оперативно отработать, если кое-кому какая херня в голову взбредет. За это время барон успел извлечь из сумки небольшой флакон. Продемонстрировав его нефтянику, парень двинулся к здоровяку. «Показываю наглядно», — негромко сообщил он, вскрывая зелье. «Пей». Человеку горе было явно херово. Похоже, он вообще не слышал, что именно скомандовал ему Влад. Впрочем, оно и не удивительно, с учетом ручейков крови из ушей страдальца. Несмотря на то, что здоровяк вызывал у парня некое сочувствие и даже, самую малость, чувство легкой вины, особо церемониться он не стал. Просто схватил пленника за лицо и влил ему в рот зелье. Краем глаза он отметил, как Орлов скосил взгляд на часы, явно засекая время. «Очень правильно», — мысленно кивнул сам себе парень. Он вообще к хронометражу относился со всем уважением. Громиле стало лучше секунд через 30. Он выдохнул, слегка растекшись по полу. Муть из глаз исчезла еще секунд через 5. Полминуты понадобилось травмированному бойцу, чтобы встать в строй. «Спокойно, я не дергаюсь», — тут же выдал он, как только обрел способность связно мыслить. Даже сам руки для пут протянул конвоирам, и вообще вел себя паинькой. Потому свита и не стала стимулировать пленного довольно жесткими тычками. А вот остальным досталось вполне-таки качественно. Естественно, из тех, кто к тому моменту все еще сохранял сознание. По силе воздействия действие уступает свиткам исцеления даже какого-нибудь мастера, сообщил Влад, едва убедился, что вновь завладел вниманием Орлова. Однако механизм воздействия в первую очередь направлен на подавление наиболее опасных ранений. способностью не восстановит, но жизнь спасет, и даже позволит какое-то время выполнять боевые задачи. Андрей удивился. «Ты говоришь про избирательное воздействие?» Поинтересовался он задумчиво. Формулировка была так себе. На самом деле, разведчик хотел знать совершенно другое. Как именно определяются точки, наиболее нуждающиеся в целительском эффекте? Вот что его интересовало больше всего. Местные зелья действовали на весь организм разом. То есть, большая часть их КПД уходила в никуда. Свитки в этом плане позволяли использовать их куда прицельнее. Однако их цена сводила область их применения к очень узкой. «Не ответишь?» – поинтересовался Андрей, прекрасно увидевший, что собеседник из его вопроса понял куда больше, чем было произнесено вслух. «Отчего же?» – пожал плечами парень. «Действующее вещество самостоятельно определяют наиболее нуждающуюся в восстановлении области по плотности энергетических каналов тела. Вот и весь секрет». Орлов кивнул. Он и сам человеком был не глупым, и ясно понимал, что знание принципа действия отнюдь не значит, что зелье можно будет воспроизвести самостоятельно. Впрочем, барона такой исход ничуть бы не огорчил. Качественный товар и без того повторят через несколько месяцев. А так он дает понять своему собеседнику уровень понимания вопроса. «У тебя есть что-то еще?» – поинтересовался он негромко. «Конечно», – кивнул парень довольно, в конце концов он ради этого самого вопроса в Москву и ехал. «У меня целый список имеется». С этими словами молодой человек вынул из своей сумки, против всех правил обычного вежества, поставленный на один из стульев, незапечатанный конверт из плотной бумаги из десяток флаконов. «Смотрите, испытывайте», — предложил он Орлову ознакомиться с его предложением. «У тебя в руках список зелий с основными характеристиками. К каждому приложен флакончик с образцом, кроме заплатки». «Заплатки?» — уцепился за слово разведчик, внимательно глянув на барона. Тот кивнул. «Боевой эликсир», — объяснил он. «Экстренное восстановление, так прозвали». На этом моменте парень прикусил язык. Похоже, лишнего он все-таки сболтнул. «Где прозвали?» — тут же нейтрально уточнил нефтяник, совершенно верно уловив момент. Однако Влад уже собрался и ответил легкой улыбкой. «По шагу за раз», — усмехнулся он, очень прозрачно намекая, что не стоит сразу же выведать все секреты. Резонно, вынужден был согласиться Орлов. «На испытание мне понадобится 2 дня. Какие у тебя планы на ближайшее будущее?» «О, тут есть момент», — негромко ответил Буровин. Лицо же нефтяника по мере повествования барона становилось все более задумчивым. Глава 19. «Убили. А-а-а-а. Совсем убили», — верещал, противореча сам себе, типичный обитатель привокзального дна. Его подельники, еще несколько секунд назад демонстрировавшие свинчатки и заточки, бодренько свалили, растворившись в начинающей собираться толпе зевак. 3 пострадавших они попросту оставили. «Нормально», — чуть удивленно протянул Буровин, рассматривая собственный кулак. Не ожидал он от одного единственного своего удара такого разрушительного эффекта. Один противник слег сразу, ухватившись за еще пару своих подельников. Теперь все 3 катались по земле, демонстрируя, как им больно и грустно. Конечно, можно было бы и порадоваться своей способности побивать 7 одним ударом, но все это выглядело столь подозрительно, что вызывало скорее тревогу. Что ж, по крайней мере, он убедился, что правильно сделал, разделив группу на 2. По крайней мере, он прекрасно видел, что Лика, под присмотром Анечки и Юи, без проблем погрузилась в вагон. Но сколько нервов ему это стоило? Нет, наотрез отказывалась слушать умных людей Черновласка. «Я твой защитник и требую обеспечить мне возможность охранять». На этом моменте она запнулась, но все же закончила. «Тебя, самурайка», — в большинстве случаев предпочитающая отмалчиваться, и в этот раз не стала вступать в диалог, лишь кивнула солидно, соглашаясь с Анечкой. «Спелись», — грустно констатировал парень. «И нет бы на почве любви к игре на фортепиано или искусство. Так нет же, они дисциплину на пару решили хулиганить. Я тоже с тобой хочу», — без всякой логики и аргументов, но зато с завидным чувством согласилась с остальными рыжуля. «Бабий бунт», — услышал на краю слуха Буровин шепот Еремея. «Угу», — в том же тоне согласился тот. На их несчастье, девушки глухотой не страдали, но в тот момент ничего предпринимать не стали, хотя и кулачками погрозили вполне явно. Парни притихли. Эта троица кому угодно веселую жизнь могла устроить, и магу с охранником вовсе не хотелось входить в список их жертв. «Мы и поедем вместе», — устало повторил в который раз Влад. «Просто до вокзала доберемся разными путями. Владимир Сергеевич, не смело, но без права на выбор под горящим взором девушек, начал Гудков. «Я считаю, что вам действительно стоит прислушаться к управляющего, можно было понять. В конце концов, больше всего времени в этот приезд он провел под присмотром Анечки и Юи. Не было у Влада столько времени, чтобы с ними сидеть постоянно, разбирая документы и пару спорных случаев. Короче, грамотно девки его запугали. Однако для Влада именно это несмелое блеяние стало последней каплей. Он ведь тоже человек, тоже устать может, излиться. А, как говорил один его сослуживец в прошлой жизни, в себе гнев держать вредно и вообще нерационально. Нестор Андреевич, ровно произнес Буровин, давая понять, что уж его-то мнение в данной ситуации не волнует вообще никого. Вся ирония в том, что вы боитесь не того человека. Поэтому будьте добры, ограничьтесь в высказываниях, выходящих за пределы ваших должностных обязанностей. Я ясно выразился, управляющий резко закивал, вновь проверяя свою шею на прочность. Влад даже поморщился слегка, наблюдая за тем, как управляющий машет головой. Теперь вы обе две. Девушки вскинулись, Лика так и вообще встала с места. А, нет, все три, поправился парень, вздохнув. Кажется, забыли, что такое субординация. Ничего, я напомню. Владимир, попыталась было возразить Анечка, поняв, что где-то они все же перегнули. Но вот исправить ситуацию уже не успела. Бурый, зверь серьезный, порядок и учет любит. А потому подобные выходки вызвали у первопредка только одно желание – наказать и призвать к порядку. «Аррррх!» — рявкнул барон, в голосе которого уже не было ничего человеческого. Зато вырвавшийся на свободу медведь был просто счастлив. Парень прямо-таки чувствовал это. Лика с Анечкой, под ударом первобытной ярости зверя, просто отшатнулись к стенам. Даже Юи сбила с ног, но она мгновенно сгруппировалась, уйдя в перекат. А вот Нестору Андреевичу, держащемуся поодаль, досталось меньше всех, хотя он и сменил колер лица на бледно-зеленый. На парней Влад не оборачивался, но и виноватым себя не считал. Ну вот прямо-таки требуют некоторые, чтобы им время от времени напоминали о субординации. Что за демократию вы тут развели? Вполне мирно произнес он с десяток секунд спустя. Может, еще и вотум недоверия устроим, а? Лика и Анечка молча поднялись на ноги. Лица извыражали полное просветление и согласие с тем, что в их команде царит единоначалие, и самодурство, если понадобится, напомнил скорее сам себе Влад. Юи, пришедшая в себя первой, лишь коротко улыбнулась, даже, можно сказать, губой слегка дернула, но, с учетом того, как часто она вообще демонстрировала свои мимические возможности, обиды, разочарования или иного негатива ни в одной паре глаз не наблюдалось. «Красавица!» — кивнул Лике барон. «Посмотри, что там с Нестором Андреевичем, а после отведи его наверх». «Ммм», тут же протянула Анечка, делая шаг вперед. «А можно Нестор Андреевич останется?» На миг парень призадумался, а отчего же у черновласки столь высокие чувства к управляющему проснулись. Однако он тут же понял, ушлые девушки его просто в качестве живого щита выставляют, чтобы в своих нравоучениях Влад не пошел дальше. Вот ведь, ну никакого уважения к сединам. Покачал головой Буровин. «Живо!» – потребовал барон ровно. Больше вопросов не возникло. Лика быстро осмотрела Гудкова, после чего с рук на руки передала слугам с требования отвезти здешнего хозяина наверх. «Итак, как я уже сказал, до вокзала мы добираемся двумя группами», – тут же переключился парень. «Порядок следования групп. Не перестраховался ли я излишне?» – оценил путь до железнодорожного вокзала Влад. Никто и не думал их преследовать или как-то задержать. Со стороны парень наблюдал, как девушки свободно прошли в вагон. Теперь нужно было выдвигаться им. Хотя все-таки что-то грызло парня изнутри. «Неправильно как-то все. Пора и нам», – выдал он вслух, привлекая внимание спутников. «Не по себе мне как-то», – признался Макс, внимательно оглядываясь по сторонам. «Тихо слишком как-то». Тут он был неправ. Вот уж чего не было на перроне возле соединяющего государственную и северную столицы, так это тишины. Шум, гвалт, свист пары и крики носильщиков, желающих непременно помочь с багажом за мзду малую, сливались в какофонию звуков. Но в чем-то охранник был прав. Их так плотно опекали в Москве и теперь спокойно выпускают. Буровин тоже решил, что все это как-то подозрительно. Вот уж вряд ли у неизвестного доброжелателя есть недостаток во всяческом отребье. Короче, Владу было не по себе от такого контраста. Поэтому он почти с облегчением услышал наглый и самоуверенный голос. «Че, помощь с вещичками-то?» — произнес субъект вида самого продувного, вынырнувший прямо из-под вагона рядом с парнями. «Известная угроза всегда лучше той, которую ты не видишь. Уголовная морда перед тобой всегда лучше, чем супчик с ножом за спиной, которого ты в расчет вообще не принял. Чё-то не похож ты на грузчика», — усомнился Еремей. «Может, и не похож», — нагло ощерился тот, убедившись, что к нему подкрепление все прибывает. Еще двое его выбрались из-под вагона. Принадлежность их и род занятий не вызывали от чего-то никаких сомнений. Силовая поддержка. Подключаться в том случае, если Влад не согласится на какое-нибудь совершенно шикарное предложение. Кстати, и со стороны перрона еще четверо появились как из воздуха. Сотрудников линейного отдела вокруг очень так удачно не наблюдалось. «Да ладно, че ты, не жмись давай!» Похабно улыбнулся гнилозубый дядька, поправляя самый настоящий котелок на голове. «Дай подержаться-то за хороший чемодан», так и сказал, через «у», еще и с каким-то смутно знакомым, но все же непонятным акцентом. При этом обращался он исключительно к Владу, хоть тот пока и слова не сказал. «Случайность исключена», — решил парень, краем глаза фиксируя обстановку. А была она, надо сказать, так себе. Никто не спешил прекратить безобразие и вполне вероятное бесчинство. Мирные граждане старались отойти подальше от назревающего конфликта, а местных стражей закона что-то не было видно. «И это на московском-то вокзале», — покачал головой парень. «И мы еще боремся за звание города образцовой культуры». «Че?» — поинтересовался гнилозубый, пошатнувшись вперед, через плечо, вежливо сообщил барон, поморщившись от вони. Гопник все понял верно и, кажется, обиделся. «Давай, показывай, что у тебя в чемодане», — потребовал он зло. «Делиться будешь, а если не буду?» — поинтересовался Буровин немедленно, задвигая не чемодан, а вовсе даже кожаную дорожную сумку за спину. Не то чтобы там было хоть что-то ценное. Все нужное путешествовало до того с фельдъегерями и осталось в Москве. Дальше группа собиралась путешествовать налегке. «Тогда мы тебе кое-чего покажем», — довольно усмехнулся щербатым ртом представитель мелкого криминалитета. «Тогда-то и появились на свет свинчатки и заточки». «Пошел к черту», — просто ответил Влад. «Или пожалеешь», — заверил парень. «Считаю до трех». «Раз», — ударил барон на счет два, и ничего. Вместо того, чтобы броситься своему атаману на помощь, группа поддержки вполне сноровисто растворилась в толпе. «Убили, а-а-а-а, совсем убили», — тут же заорал гнилозубый, схватившись за лицо. Его друзья поддержали арию слаженным дуэтом. Где-то неподалеку завизжала какая-то баба. «Полиция», — заорали из толпы. Громкий свисток, заставивший толпу расступиться перед служителем закона, свидетельствовал, что органы наконец-то проснулись и встали. «Вот только во имя чего нарушаем, молодой человек?» — строго спросил подскочивший полицейский. «Ай-яй-яй, придется вам пройти с нами». «Не», — улыбнулся Буровин, разглядевший в толпе одного из представителей рода Мышкиных. «У меня другие планы». «Вынужден настаивать», — нахмурился поборник законности и справедливости. «Будьте благоразумны, иначе мне придется применить силу». Влад улыбнулся в ответ, автоматически отмечая, что зевак становится все меньше, а мундиров все больше. «Это вряд ли», — разнесся по перрону спокойный голос. «Ну наконец-то», — выдохнул Влад. Глава 20. «Это вряд ли», — возразил Орлов спокойно. И для спокойствия того имелось аж целый десяток причин. Вооруженных и готовых исполнить любой приказ. И это только те, что были на виду. Буровин вполне отдавал себе отчет, что многих из свиты нефтяника он попросту не заметил. «Андрей, что ты тут делаешь?» — хмуро спросил невысокий дядечка, шагнув вперед. Первый и второй, которых Влад в собравшейся толпе таки срисовал, удивительное дело, в диалоге принять участие не пожелали, напротив, они замерли с равнодушными лицами, позволив вести диалог куда более старшему дядечке. «Данила Васильевич», — коротко кивнул молодой человек, с собеседником явно давно знакомый, — «спешу задать вам тот же вопрос и добавить еще один. Согласована ли операция МВД с линейным отделом?» «Да-да, линейный отдел транспортной полиции относились к подразделениям полицейских команд дирекции водных и сухопутных коммуникаций и действовали независимо от местной администрации и городской полиции. Специальная необходимость», — веско ответил очередной Мышкин, пожав плечами. Андрей на то только голову склонил, признавая, что такая оказия может случиться. Однако тут же уточнил: «Настолько специальная, что вы пытаетесь задержать лейтенанта вооруженных сил империи. Могу задать вопрос о документальном сопровождении оперативного мероприятия?» Данила Васильевич приподнял бровь, затем оглянулся на первого и второго, те и пошевелиться не изволили. «Молодой человек не предоставил никаких документов», — ровно произнес он, миролюбиво разводя руками. «Вот как», — задумчиво протянул Орлов, — «как нехорошо даже если опустить тот факт, что вы не предоставили ему таковой возможности». Собеседник армейца хотел что-то сказать в ответ, но нефтяник только рукой махнул. «Даниила Васильевич», — протянул он все с той же интонацией, «Семеан Семеаныч, все произошло на моих глазах, о чем сегодня же будет составлен рапорт на высочайшее имя. Уверен, что вы сможете найти убедительные доводы для объяснения». Это слово прозвучало как оправдание довольно двусмысленных действий ваших людей вне вашей юрисдикции. «А вы, милейший, пошли прочь. Понадобитесь, вызовем». Красномордый полицейский, тот самый, что совсем недавно произнес «нарушаем», молодой человек, пошевелив усами, отступил назад. При этом он попытался потянуть за руку жертву злобного нападения, однако этому тут же помешали выскочившие чертями из табакерки молодые люди. «А вас», — насмешливо бросил зачинщику конфликта Орлов, — «я попрошу остаться. У военной разведки есть вам вопросы. Это наша задача», — начал было Данила Васильевич, но смолк, натолкнувшись на насмешливый взгляд. «Это дело вне вашей юрисдикции», — ровно произнес Андрей. «Более того, у меня есть разрешение». С этими словами Орлов развернул лист белоснежной бумаги. «На проведение операции от окружного директора управления сообщений. Будьте добры ознакомиться». Мышкин протянул руку и взял в руки приказ. «Что ж, не смею вам мешать», — заключил он через миг. «Держи, душегуба». Тут же взревел один из полицейских, рванув в сторону гнилозубого дядечки. Однако дотянуться до злодея ему не дали. Парни из отряда Орлова скрутили крикуна вместе с атаманом, буквально впечатывая их в перрон. По бетону со звоном прокатился нож. «Он меня убить пытался», — заорал неудавшийся убийца в форме. «Убивают», — орал на одной ноте гнилозуб. Кстати, несмотря на внешнюю истерику, действовал зачинщик драки вполне грамотно, максимально привлекая к себе внимание. Теперь главной его задачей стало не остаться в руках полиции. Он только что абсолютно ясно осознал, что просто не переживет этого жизненного опыта ни в коем случае. «Андрей, что ты делаешь?» — не слишком искренне возмутился переговорщик от Мышкиных. «Ясно же как божий день, что на сотрудника моего ведомства было совершено покушение, и он героически отбился от нападения с ножом». «Данила Васильевич», — холодно ответил представитель армии, — «я помню, что вы были моим учителем, и лишь из уважения к тем временам вы все сейчас не лежите лицами в землю. Но еще одна подобная выходка, и мои люди откроют огонь на поражение. Теперь Мышкины от нас отстанут?» — поинтересовалась Анечка с надеждой, откидываясь на спинку мягкого кресла вагона ресторана. Буровин последовал ее примеру. После того, как они покинули гостеприимную столицу, стало действительно несколько спокойнее, а проплывающие за окном под перестук колес березки навевали какое-то умиротворение. Кстати, пусть вопрос задала только она, но барон ясно видел, что того же хотелось бы всем его людям, кроме Юи, естественно. По самурайке ничего нельзя было сказать. «Нет, конечно», — пожал плечами парень, — «у нас есть дней 10, если верить Орлову, конечно», — мысленно отметил он. «За это время Мышкины подчистят концы, залегендируют грамотно все произошедшие и обвесят операцию нужными бумажками. После им никто не помешает вновь взяться за дело самим. Да и сильно сомневаюсь, что у Орлова получится полностью исключить все неприятности, а потому не расслабляемся». Народ покивал. Все уже поняли, что противостояние выходит на новый уровень, и даже прямое вмешательство Орловых не способно полностью обезопасить их. «То есть, они согласились?» — с нетерпением воскликнула Рыжуля. «Да, Лика», — кивнул Буровин. «Армия заинтересовалась нашими зельями, так что составы по классу нужно ставить на поток раньше коммерческой продукции». Но маржа, — попыталась было возразить травница, ратовавшая за то, чтобы запускать сразу производство как продукции военного назначения, так и гражданской, — не стоит нашей безопасности, — не стал возвращаться к старому спору Влад. В конце концов, последнее слово все равно оставалось за ним. «Возражения?» — поинтересовался он риторически. «Естественно, он их не последовало». «Прекрасно», — кивнул парень. «Какой у нас следующий вопрос?» Хитро переглянувшись с Еремеем, Макс сделал знак официанту вагона ресторана. Тот явился буквально через миг с бутылкой в руках. «Звездочки полагается обмывать, господин лейтенант», – провозгласил он. Влад не нашел, что именно возразить, лишь озаботился тем, чтобы процедура носила действительно символический характер. «Собирайтесь», – отдал кроткий приказ Буровин, довольно оглядев свое воинство. Накануне хорошо посидели, больше душевно, чем алкогольно. Удивительное дело, в этот раз даже не встретилось борзых попутчиков или еще каких неприятностей. Отличный вечер закончился без неожиданностей, и вполне приятно. Благо командирское купе было двухместным, а рыжая тоже соскучилась. В последнюю неделю у них не так, чтобы много времени было побыть наедине. Полночи наверстывали. При этом Влад наутро почувствовал себя вполне отдохнувшим, и, вопреки всякой логике, еще и прекрасно выспавшимся. На прямой приказ все отреагировали спокойно, тут же встали и направились по своим купе, готовить вещи. Первый вопрос задала Анечка, когда явилась доложить об исполнении. «Рановато», — сообщила она, глядя на останавливающийся за окном пейзаж. «До Петербурга еще 3 часа и 2 станции». «Угу», — согласился Влад, с фактами спорить не пожелавший, равно как и объяснить свое распоряжение. Пора было уже приучать народ к тому, что любой приказ сначала исполняется, а лишь затем можно задуматься над тем вопросом, зачем именно он отдан. А лучше, кстати, вообще такими вещами себе голову не забивать. За окном уже был виден какой-то забытый всеми полустанок. Однако по какой-то причине он еще не был вычеркнут из расписания поезда, и стоянка тут полагалась аж целых 5 минут. «Готовность», — объявил он. «Подам знак, сходим». «Нет, едем дальше. Без сигнала не предпринимать ничего. Выхожу один». «Влад», — вздохнула Анечка негромко. «Так нельзя. Возьми с собой хотя бы Юи». Буровин удивленно вскинул бровь. «Растет черновласка, как над собой, так и в его глазах». Анечка прекрасно понимала, что как телохранителю до самурайки ей было ой как далеко. Поэтому она насупила на свою гордость и отправила со своим сюзереном того, кто справится с его охраной лучше всех, невзирая на гордость. «Хорошо, красавица», — кивнул Влад, улыбнувшись защитнице. «Юи за мной, остальные, готовность». На перрон парень ступил с удовольствием. Все-таки сколь удобными был купе первого класса, курительный салон и кресло вагона ресторана, а возможность пройтись и размять ноги они не заменит. Правда, кроме него самого, больше никто так не считал. На полустанке молодой человек оказался совершенно один, и это напрягало. Так быть не должно. Глянув на часы, барон негромко буркнул. «Опаздывают, что ли?» Правда, была в этом и хорошая новость. На полустанке не оказалось засады. Уже повод чуть более оптимистично смотреть в светлое будущее. Гостей он заметил вовремя. Метров за 10, они вышли из леса и споро дошли до перрона. «Ваше благородие», тут же ожил кондуктор в своем внушительном кителе. «Зашли бы вы в вагон от греха, или давайте я вызову». «Благодарю, не нужно», твердо возразил молодой человек, хотя беспокойство кондуктора он понимал вполне. Троицу молодых парней за благонравных обитателей империи не принял бы и слепой, хотя в этот раз уже знакомый по питерскому вокзалу Буровину Ребро даже оделся относительно прилично, равно как и оба его спутника. Но все равно, расхлябанная походка, наглость и нахрап в глазах не давали усомниться в их социальном выборе, вернее, антисоциальном, если быть точным. «Денька добренького, уважаемый», — протянул предводитель тройки, перебросив зажатую в зубах спичку из одного угла рта в другой. «Убить?» — окинула равнодушным взглядом гостей Юи. Отчего-то те сразу поняли, что вопрос не праздный, а задан из чисто практических изображений. Влад покачал головой, давая понять, что пока необходимости в том не видит. «Привет, привет!» — поздоровался он, и тут же коротко поинтересовался. «Ну, ага», — в той же манере хмыкнул собеседник. На оба вопроса. Для оценки ситуации Владу понадобилось секунд 10. «Где?» – поинтересовался он наконец. На следующий, не слишком понятно человеку непосвященному, но вполне достаточно для барона, сообщил Ребро. «Покатишься с нами, а чего бы и нет», – продемонстрировал щербатую улыбку должник Влада. «Любезный», – тут же обратился Буровин к кондуктору. «До следующей станции эти люди проследуют со мной. Сколько будет стоить решение моего затруднения?» Естественно, в такой малости родовитому пассажиру никто не отказал, да и по деньгам недорого взяли. В общем, все остались довольными. Глава 21. В курительном салоне вагона первого класса стояла неуютная тишина. Ребро, Окорок и Хорь хоть и пытались хорохориться, но было заметно, что под прицелом взглядов Юи, Анечки и Макса каждому из них крайне не по себе. И это пока никто из окружения Буровина оружия не достал, хотя барон и заметил, что Макс свой карамультук поближе подвинул к себе. «Так, ша», — объявил Влад, хлопнув себя по бедру. Расслабились. Ему не поверили. Отпустить ситуации не решились как силовики рода, так и гости. Первые не очень доверяли вторым, а вторые уже прекрасно понимали разницу в уровне подготовки с первыми. Короче, встреча началась отнюдь не в расслабленной и мирной атмосфере. «Так, всем разойтись по купе», — потребовал парень, поняв, что при таком напряге нормального разговора не получится. Мужчины повиновались сразу же, с ними было вообще легче. Получив приказ, они шли его исполнять, а не обсуждать. Анечка же вскинулась. Впрочем, молодой человек не дал Черновласке высказать все, что она думает о его отношении к собственной безопасности. «Кто?» – коротко переспросил он. Некоторые вопросы он уже понимал намного раньше, чем красотка успевала их озвучить, и теперь совершенно точно знал, что именно не устраивает строптивую девицу. Юи уже во второй раз потребовала. Объяснений не потребовалось. «Хорошо», — кивнул Влад. «Остальные по купе. Ань, распорядись насчет ужина. Пусть доставит прямо сюда». Девушка отрывисто кивнула и уже собиралась покинуть салон, как ее остановил оклик барона. «И про гостей наших не забудь». Защитница еще одним кивком подтвердила, что задача ей ясна, и вышла в сторону общего коридора. За ней потянулись остальные. Правда, отчего-то парень был уверен, что, как минимум, половина личного состава будет дежурить неподалеку, чтобы прийти на помощь Юи, будет таковая понадобиться. «Не доверяет нам», — ухмыльнулся во весь свой щербатый рот Ребро. «Угу», — кивнул невысокий пухлиш в засаленном клетчатом пиджаке, невольно покосившись на самурайку. Племянница уже избавилась от верхней одежды и предстала перед гостями в своем любимом облегающем темном костюме. Вообще-то, она вполне грамотно маскировала его под платьем, но в салон, по факту, полностью выкупленного вагона никто чужой без приглашения не совался даже из команды поезда. Потому-то маскировкой она решила пренебречь. Тем более, ей самой особых неудобств наряд не доставлял. А вот у окружающие ее мужчины вполне могли истечь слюной. «Опасно», — негромко сообщил Влад, глянув на пухлиша, которого Ребро представил прозвище «Мокорок». Тот ухмыльнулся ничуть не смущенной ремаркой Буровина. «А че так?» — попытался еще шире растянуть губы в улыбке тот. «Не влезай, убьет», — напомнил известную истину барон. С другой стороны, подобных табличек в этом мире он еще не видел. Однако парень в том ничего страшного не усмотрел. Тут смысл и без знания контекста очевиден. «Да ладно», — вальяжно протянул молодой обитатель петербургского привокзального дна. Кажется, Влад поспешил с выводами. Во всяком случае, насчет разумности гостей, инстинкт самосохранения пухлиша явно решил взять отпуск. «Харя, хорош базлать», — оборвал его Ребро напряженно. «Дела делаем, а ты сифонишь, затухни». Такой разговор окороку был вполне понятен. Он заткнулся и обиженно засопел. Ребро, кстати, сразу же понял, что благородие, которому он остался должен за прошлую встречу, ни разу не шутил. Больно уж взгляд у пигалицы был красноречивым, и не было в них ненависти или ярости, свойственной знакомым душегубам. Скорее, в темных омутах ее зрачков сквозило равнодушие профессионального забойщика скотины, будущий главарь щипачей помнил таких по родной деревеньке. Они постоянно разъезжали по дворам, предлагая свои услуги. Вот только ни разу Ребро не представлял себя на месте невинно заколотых бычков и свиней. А теперь вот как-то пришла в голову мысль. Нарисовалась, так сказать. Да так, что хрен сотрешь. Тишина стояла секунд 10. Порядок восстановлен, поинтересовался наконец Влад. Да, ваше, начал было главарь небольшой, но сплоченный в атаге. Не ломай язык, порекомендовал барон, и сделал это вовсе не по доброте душевной. Если собеседник будет думать больше о том, как сказать, а не о том, что, то какая ж эта беседа получится. Да, восстановлен, буркнул очень недовольный своим человеком предводитель. Влад развел руками, мол, рассказывай. По вокзальным волна пошла, не заставил себя ждать тот, мол, сладкий человечек в Петербург приезжает. Описание приложили, даже примерный портрет сделали. В награду тому, кто его примет, чуть ли не 1000 рублей сулит. На, угу, согласился Влад, кивнув каким-то своим мыслям. Продолжай. Отчего-то он отнюдь не удивился новости. Раз уж так его провожали на вокзале во сне, то глупо надеяться, что не встретит в столице Северной. А чего продолжать-то? Отмахнулся тот. Деньги немалые. Да за такие кто хош впишется. Буравин, кивнув каким-то своим мыслям, откинулся на спинку кожаного дивана. Раздумья его длились не так, чтобы долго. В конце концов он просто поинтересовался, чего ж не вписался-то тогда. Вот тут ребро притих, но не испугавшись, а задумавшись. Дураком он не был никогда. Он так и не смог сформулировать даже для себя, почему именно, но его инстинкты буквально кричали о том, что в нынешний момент на деньги лучше не зариться. Да и логика с этой позицией соглашалась, аргументируя это тем, что ни за что такие деньги не предлагают. А когда есть реальный шанс сыграть в ящик, возможный гешефт как-то резко начинает терять свою ценность. Так я и вписался бы, протянул он наконец под очень удивленными взглядами своих спутников. Буравин, впрочем, так и подумал. Юи, естественно, осталась бесстрастна. «Ну-ка, ну-ка», — подбодрил своего собеседника барон, — «поведай мне ход твоих мыслей». Ему действительно стало интересно. «Я же обещал тогда на вокзале». «Ой, не пи, лукавь мне тут, а...» Аж поморщился Влад, которому меньше всего хотелось выслушивать сказочки. Некоторое время молодые люди мерились взглядами. То еще занятие с человеком, которого поддерживает зверь. Возможно, ребро и тренировался на привокзальных кошках. И, даже, вероятно, был в этой игре достаточно хорош, даже где-то хвостатых да и выигрывая. Но вот медведю проиграл однозначно. «Ты еще просто не принял решение?» — поинтересовался Буравин негромко. «Уже принял», — буркнул его собеседник. «Это когда же?» — поинтересовался барон. «А вот как той малышке в глаза глянул», — кивнул ребро в сторону Юи. «Так сразу и решил. Такое дело обойтись и большой кровью может, а с оторванной башкой никакие фантики в масть не будут. Да и воробей, действительно». Даже приближаясь к вагону, карманник не был уверен в принятом решении. Все-таки сумма была очень хороша. «Стоп», — негромко перебил парень собеседника. «Воробей, николько случаем, он самый», — кивнул ребро. «Он почти всех щипачей крышует. Мы как-то еще туда-сюда, а вот старшие ему отстегивают вполне норм. И что с ним? Так это, не к добру это. Он, говорят, и от легавых заказы берет, да и вообще грязи не чурается. Нам оно надо потом меж двух огней оказаться», — звучало логично. Но вот тут же возник второй нюанс. «И как ж мне теперь доверять-то тебе?» — со смешком уточнил Влад. «Так ведь, ежели я бы маякнуть своим решил, то вы бы, благородие, до вокзальчика бы доехали, а с меня спрос лишь за недогляд, то пережить можно. Теперь же, вроде как, лично подставляюсь. И если ошибку и простить можно, то за прямое предательство и голову потерять можно». «Логично», — мысленно кивнул сам себе Буравин. В дверь салона постучали. Влад уже научился отличать местных кондукторов от своих людей. «Войдите», — негромко попросил он. В распахнутой двери показалось гладко выбритое лицо проводника. «Ужин, господин», — сообщил он, затаскивая в салон столик с едой. На оказавшуюся внутри явно выламывающуюся из местной остановки компанию он внимания не обратил. «Ваши спутники предпочли поужинать отдельно», — вежливо сообщил он, расставляя тарелки на столе. Влад только кивнул. Так он и поверил, что все вот прямо сейчас разбрелись по купе и уплетают практически ресторанные яства за обе щеки. Наверняка разделились на команды и сейчас часть дежурит неподалеку. «Благодарю», — негромко кивнул Буравин, протягивая кондуктору не слишком крупную, но вполне достаточную в данной ситуации ассигнацию. Тот с достоинством принял необязательную, но практически ритуальную оплату и, коротко поклонившись, покинул помещение. «Кучерява», — тут же сообщил окорок, разглядывая стол едва ли не влюбленными глазами. «Угощайтесь», — кивнул молодой человек, и сам принявшись за еду. Первое правило переговоров: ничто так не способствует созданию атмосферы доверия, чем совместный прием пищи. Юи же то ли была не голодна, то ли вовсе не желала той самой доверительной атмосферы, но даже не шелохнулась, все так же застыв прекрасной куколкой. Влад не настаивал. Поезд должен был прибыть на забытый всеми полустанок еще 15 минут назад. Однако пятерка парней, от которых пара бабулек старались держаться как можно дальше, о том не знали. Каждому из них не раз приходилось подрезать у зазевавшихся пассажиров котлы, но до идеи иметь свои собственные еще ни один из них не дорос. «Филя», — негромко позвал крепыш, перекатывая сорванную по дороге травинку во рту. «Давай, цинка не там». Совсем еще мелкий шпаненок отрывисто кивнул и припустил через пути к небольшой вышке заброшенного давным-давно автохозяйства. Оттуда паровоз будет разглядеть совсем несложно. А, главное, свои увидят сигналы и успеют приготовиться. Оглянувшись, крепыш удовлетворенно кивнул. Все было готово, а точно не прошел, нервничал калач, мешая старшему ватаге наслаждаться солнечным зимним днем. Главарь резко выдохнул, выпустив из своего рта облачко пара. Полюбовавшись выхлопом, он обернулся к паникеру. «Не мороси, карась», практически не разжимая губ, бросил он. «Чего бы тут бабки делали?» Упомянутые пожилые женщины, заметив, что на них обратили внимание, повязали чуть крепче теплые платки, подхватили котомки и поспешили убраться еще чуть дальше от явно неприятной им компании. Хотя чем бы их это спасло, было решительно непонятно. Полустанок-то все равно был один-единственный, и никого кроме явно не самой дружелюбной компании бабушек на нем не было. «Эй, парни!» — раздался снизу хриплый мужской голос. Крепыш отошел к краю платформы и свесился через металлическое заграждение. «Ну?» — цыкнул он коротко на мужчину лет 40, вида самого работящего. Тот пританцовывал возле небольшого грузовичка, явно не слишком довольный подвернувшейся халтуркой. Однако деньги уже взял, а от всяческих глупостей его надежно оберегал один из бойцов странной и явно не самой законопослушной компании. Так что отказаться от взятых на себя обязательств у владельца кобылы не было никакой возможности. В противном случае, он, наверняка, уже вернул бы деньги и был уже очень далеко отсюда. Долго еще, поинтересовался он, выбивая энергичный кадриль. А че сейчас на котлах, бросил главарь, уводил и, как ни странно, часы были. Впрочем, ему для работы они все-таки были нужны. «Без 15:07!» — крикнул тот с готовностью. «Опаздывают!» — без удовольствия отметил главарь. А отвечать наемному водиле он попросту не стал. Тот счел за благо не переспрашивать. «Слышь, кот!» — вновь обернулся к крепышу карась. «А ну как на засаду напоримся, если наших там сейчас в оборот взяли? Не мороси!» — вновь прозвучал ответ. Сообщник обиженно выдохнул, но возмутиться не успел. Раздался протяжный лихой посвист. Это Филя предупреждал своих подельников, что паровоз уже на горизонте. Главарь тут же махнул ему в ответ, мол, давай назад. Самый младший член ватаги тут же рванул к своим. «Водает», — усмехнулся кот. Его всегда поражало, как столь щуплые тельцы способны исторгать из себя столь звонкий свист. Зато при работе на стреме Филя был незаменим. Стоящие рядом с ним парни привычно покивали, подтянулись. Крикнул он следящему за водилой сообщнику. Получив в ответ спокойный до равнодушия кивок, он вновь обернулся к уже собравшейся рядом с ним четверке. «Ну что, встречаем. Глава 22. Свои», первым делом обозначил ребро принадлежность комитета по встрече. Влад только головой покачал. Вполне себе одобрительно. Все-таки имелись у вожака карманников и у Мичуйка. Ведь не повелся же на посулы воробья сразу же, а решил для начала проверить, и вывод для себя сделал быстрый и однозначный. Ну, а тот факт, что он вообще всерьез рассматривал сдать Буровина с потрохами. Парень еще по прошлой жизни с подобным человеческим несовершенством смирился. Для бизнеса вполне себе расхож принцип «вовремя предать» — это не предать, а предвидеть. Да, молодому человеку он был не по душе, но если сильно привередничать, то и работать ни с кем будет. Так что от сотрудничества отказываться всего лишь из-за такой мелочи, что его хотели продать, он не стал, но выводы сделал. Просто дальше разовых подрядных работ с ребром заходить не стоит, но пока он вполне удобный и нужный инструмент, особенно за неимением лучшего варианта. Свои дома сидят, телевизор на стене смотрит, усмехнулся вслух парень, подавая поочередно руку Анечке и Лике. Юи дожидаться помощи не стала. Она выпрыгнула из вагона первой еще до того, как кондуктор опустил подножку и вновь застыла без движения, готовая проследить за тем, чтобы никому из встречающих никакая фигня в голову не пришла. «Кот!» — крикнул главарь, едва поезд, удостоивший полустанок всего лишь на одну минуту, тронулся за их спинами. «Все готово?» — крепыш только рукой махнул, мол, не боись, и вновь уставился восхищенным взглядом на самурайку. «Какая мамзеля!» — восхищенно протянул он. «Кажется, чуйка у него работала намного хуже, чем у ребра». Впрочем, племяннице хватило и одного взгляда, чтобы заставить любвеобильного карманника отшатнуться в сторону. А тут еще и непосредственный командир добавил жару. «А ну заткнись!» — тут же рявкнул вожак, заставив крепыша удивленно дернуться. Буровин не вмешивался. Он накинул взглядом свое воинство. Убедившись, что все на месте, парень оборвал гневный монолог своего недавнего собеседника. «Потом разберетесь», — буркнул он так, чтобы услышал его лишь ребро, и чуть громче добавил. «Пошли уже отсюда». Судя по танцам и пляскам на месте, которые он наблюдал при подъезде, Комитет по встрече замерзнуть уже успел всерьез, да и сам барон чувствовал себя не так, чтобы очень. Казалось бы, только что покинули вагон, а он бы уже вновь не отказался бы от стакана чая. «Пошли», — буркнул вожак, первым направляясь к лестнице, ведущей вниз с платформы. «Да еееееееп», — первым протянул Макс, увидев, на чем им предстоит продолжить свой путь. Девушки дружно сморщили носики, кроме Юи, естественно, которая отнеслась к новому повороту своей жизни с философским равнодушием. «А почему вы?» — поинтересовался сам у себя Влад, и тут же ответил. «А чтобы никто не догадался, действительно, ну кому в голову придет дурацкая мысль, что целый барон въедет в северную столицу на грузовике-самосвале, открытом, зимой? Дураков нет, как говорится». А вот на лицо ребра больно было даже смотреть, оно скривилось гораздо больше, чем ему позволяла физиология. «Кот, ты идиот?» — поинтересовался он ровным глухим голосом. «А че?» — тут же развел руками тот. «Ты че сказал? Лайбу на 10 рыл, тут и 20 войдет». Главарь чуть от возмущения не задохнулся. «Ничего, научится еще». Пришла в голову Владу мысль. Грамотно формулировать задачу – целое искусство. Особенно если доводишь до исполнителя информацию лишь в части касающейся. «Ты че?» – предполагаешь благородием. «Туда». Крепыш замер и уставился на Буровина. Без особого почтения, но в явным удивлением. Благородий он тут явно никаких не ожидал. «Ну а че не сказал-то?» – резонно развел руками он. Красный цвет лица ребра свидетельствовал он многом. А уж скорость приобретения такого колера. Казалось, что еще миг, и он взорвется, но нет, сдержался. «Секретность, палка о двух концах», — хмыкнул Влад, прекрасно понимая, от чего сложилась такая ситуация. Возмущаться он, кстати, даже и не думал. Хотя от тента, а лучше от отапливаемого кунга, конечно, не отказался бы. Но за неимением гербовой, пишем на простой, так померзнуть нахрен, возмутился вожак, таки сдержавшись. «Да не», — отмахнулся крепыш, в отличие от остальных своих спутников, поглядывающих на благородие с опаской и любопытством, особого интереса к пассажирам не проявивший. «Мы туда одеял накидали, не померзнут». Влад не выдержал и расхохотался. Смеялся он долго и от души. «Ну, даете». Наконец пришел в себя он. «Одеяло-то хоть чистые?» Кот флегматично пожал плечами. Задумался на миг, да кивнул. «Ну, смотри», — погрозил пальцем Буровин. «Я-то ладно, а вот если кто из девиц одежку попортит, тебя ж потом на запчасти разберут». Крепыш задумался, секунд на 10, потом только пожал плечами и полез в кузов, где тут же началась какая-то возня. «Что он делает?» — заинтересовалась Лика, под недовольное фырканье Анечки. «Одеяло нам выбирает почище, полагаю», — сообщил Влад. «Кучерява», — вновь решил ребро уже через несколько минут, едва самосвал натужно тронулся с места. «А то», — ухмыльнулся решивший поиграть в демократию Буровин. Что-что, а устраиваться с комфортом он везде умел, а потому вольготно развалился в кузове самосвала. Да и холодно вовсе не было. Особенно с той секунды, как Еремей развернул над кузовом воздушный купол и нагрел внутри воздух до вполне комфортной температуры. А добродушное отношение к карманникам было вполне оправдано. В Петербурге Буровину вообще ни на кого было опереться. Конечно, у Орловых были свои люди на месте, и даже помощь обещали всемерную, но в рамках разумного. Однако впадать в зависимость от одного и того же союзника было той еще и затеей. Что же до долгосрочного сотрудничества с карманниками, то пусть парень решил, что сначала посмотрит на то, как они справятся с нынешними обязательствами. Если все будет хорошо, то и о постоянном подряде можно будет подумать, и воришки согласятся, без вариантов. Ведь каждый знает, что от благородия можно получить куда больше, чем вытащить из карманов зазевавшихся пассажиров. А если и повезет в лихом промысле, то старшие все равно заберут большую часть, и жилить строго не рекомендуется. Такой залет в среде привокзального криминалитета мог стать действительно последним.